109. Энциклопедия. Утопия Рабле. В 1532 году Франсуа Рабле предложил свое личное видение идеального утопического города, описав Гаргантюа, Телемское аббатство. Рабле писал: «Как можно управлять другими, если не умеешь управлять собой? Поэтому телемитами никто не руководит. Они поступают по своей доброй воле, согласно девизу «Делай, что хочешь». Чтобы утопическая идея воплотилась в жизнь, жители для Телемского аббатства тщательно отбираются. Туда допускаются лишь мужчины и женщины хорошего происхождения, свободно мыслящие, образованные, добродетельные, красивые и близкие к природе. Девочки поступают в аббатство в возрасте 10 лет, мальчики – 12. Весь день каждый делал то, что хотел, работал, если это ему нравилось, или же отдыхал, пил, веселился и занимался любовью. Часы упразднены для того, чтобы у жителей пропало всякое ощущение проходящего времени. Просыпались телемиты, когда хотели, ели, когда появлялось чувство голода. Суета, агрессия, ссоры не существовали вообще. Тяжелым трудом занимались слуги и ремесленники, расселенные за пределами аббатства. Рабле описывает внешний вид и устройство аббатства. Оно должно быть расположено на берегу Луары, в лесу Пор-Ю-О. В нем будет 9332 комнаты. Крепостной стены не будет. Стены благоприятствуют заговорам. Аббатство включает 6 круглых башен диаметром в 60 шагов. Каждое строение будет высотой в 10 этажей. Канализация выведена в реку. Будет множество библиотек, парк, украшенный лабиринтом, и фонтан на центральной площади. Рабле не был глупцом. Он знал, что его идеальное аббатство обязательно будет разрушено демагогией, абсурдными доктринами и разногласиями или просто какой-нибудь мелочью, но он был убежден в том, что попытаться стоит в любом случае. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 110. Прекрасная ночь. 103 не может заснуть. Опять бессонница. «Свойственное имеющим пол», — думает она. «Бесполые хотя бы засыпают легко». Она поднимает усики, привстает и видит красный свет. Вот что ее разбудило. Но это не рассвет. Отблеск идет из глубины змеиной норы, служащей им пристанищем. Она идет на свет. Несколько муравьев сидят вокруг уголька, принесшего им победу. Их поколение огня не знало, и они просто околдованы горячим предметом. Один из муравьев говорит о том, что уголек лучше бы загасить. Принцесса 103 заявляет, что так или иначе, они стоят перед неизбежной альтернативой – технология и связанный с ней риск или невежество и покой. Подходит 7. Его интересует не огонь, а отбрасываемые пламенем на стены норы танцующие тени муравьев. 7 пытается заговорить с ними. Поняв, что это бесполезно, спрашивает у принцессы, что это такое. Та отвечает, что этот феномен – часть магии огня. Огонь делает для нас темных близнецов, навсегда приклеенных к стене. 7 спрашивает, что едят темные близнецы. Принцесса отвечает, они ничего не едят. Они просто в точности повторяют наши жесты и хранят молчание. Обо всем этом можно будет поговорить завтра, а пока лучше подремать, чтобы набраться сил перед путешествием. Принцу 24-му не до сна. Это первая ночь в его жизни, когда холод не усыпляет его, и он хочет воспользоваться этим. Он смотрит на бесконечно мерцающий уголек. Расскажи мне о пальцах. 111. Революция в действии. Пальцы ищут хворост, чтобы развести огонь. Манифестанты нашли его в старом домике садовника, решили разжечь большой костер посреди лужайки и танцевать вокруг него. Хворост сложили пучками, принесли много бумаги, но огонь зажечь так и не смогли. Бумага тут же обуглилась. Редкие язычки пламени затушил ветер. Из 800 человек, которые бросили вызов власти, ни один не смог просто развести огонь. Жюли решила проверить, нет ли в энциклопедии главы, объясняющей, как надо зажигать костер. Поскольку в книге не было ни оглавления, ни алфавитного указателя, она не знала, как искать среди нагромождения разнообразных отрывков. Энциклопедия относительного и абсолютного знания не была словарем. Она не всегда отвечала на задаваемые вопросы. В конце концов, всем на помощь пришел Леопольд, объявивший, что нужно сделать стенку для защиты пламени, а потом положить 3 камня подпаления, чтобы обеспечить внутренний приток воздуха. Но огонь упорно не хотел загораться. Жюли решила прибегнуть к крайним средствам и отправилась в кабинет химии за ингредиентами, необходимыми для приготовления коктейля Молотова. Вернувшись во двор, она водрузила их на хворост. И на этот раз пламя наконец-то занялось. «Ничто не просто в этом чертовом мире», — вздохнула Жюли. Когда-то она хотела поджечь лицей. Вот во что это воплотилось. Пылающий костер расчертил оранжевым светом двор. Послышался радостный вопль всего племени. Манифестанты спустили с шеста флаг с девизом «Разум порождает здравый смысл», а потом подняли его снова, наклеив с обеих сторон новый символ – круг с заключенными в нем 3 муравьями. Пришло время произнести речь. Директорский балкон на 2-м этаже явился прекрасной трибуной. Жюли поднялась туда, чтобы обратиться к собравшимся во дворе. «Я торжественно объявляю оккупацию лицея группировкой представителей рода человеческого, стремящейся лишь к радости, музыке и празднику, свершившейся. На неопределенное время мы организуем здесь утопическое поселение, целью которого будет сделать людей, начиная с самих себя, счастливее». Бурное одобрение и овации. «Делайте, что хотите, но ничего не разрушайте. Если мы останемся здесь надолго, мы сами воспользуемся имеющимися здесь и прекрасно действующим оборудованием. К сведению тех, кому это понадобится, туалеты расположены в глубине двора, направо. Если кто-то из вас хочет отдохнуть, в вашем распоряжении интернатские дартуары с кроватями на 4-м, 5-м и 6-м этажах здания Б. Остальным предлагаю немедленно организовать большой праздник, и будем танцевать и петь, пока мозги не взорвутся». Сама певица и музыканты устали, и им нужно было определиться со своими планами. Они оставили инструменты в репетиционном зале 4 молодым людям, с энтузиазмом завладевшим ими. Их музыка была скорее в стиле сальсы, чем рока, но к обстоятельствам подходила прекрасно. Группа муравьев отправилась освежиться к находившемуся неподалеку от кафетерия автомату с напитками, обычному месту отдыха учеников лицея. «Ну, друзья, на этот раз все получилось», — выдохнула Жюли. «И что теперь будем делать?» — спросила Зои, щеки которой еще пылали. «Ну, долго это все не протянется. Завтра и закончится», — предположил Поль. «А если протянется?» — спросила Франсина. Все переглянулись с искрой тревоги в глазах. «Надо приложить все усилия, чтобы протянулось», — убежденно проговорила Жюли. «У меня нет ни малейшего желания завтра утром опять начинать подготовку к выпускному экзамену. У нас есть шанс что-то сделать здесь и сейчас. Надо его использовать». «А что ты намереваешься сделать?» — спросил Давид. «Невозможно вечно праздновать». «В нашем распоряжении группа людей и закрытое, охраняемое место для проживания. Почему бы не попытаться организовать утопическое поселение?» «Утопическое поселение?» – удивился Леопольд. «Да, место, где мы попробуем установить новые отношения между людьми. Проведем эксперимент, социальный эксперимент, с целью понять, возможно ли существование такого поселения, где всем будет лучше». Муравьи задумались над словами Жюли. Вдали слышались звуки сальсы, смех и пение девушек и парней. «Это, конечно, было бы здорово», — признал Нарцисс. «Только толпой управлять непросто. Я был вожатым в летнем лагере для подростков, и я тебя уверяю, что руководить группой людей — дело тонкое». «Ты был один, а нас 8», — напомнила Жюли. «Вместе мы сильнее. Наш союз 10 раз увеличивает наши личные таланты. Мне кажется, что объединившись, можно горы свернуть. 800 человек уже последовали за нашей музыкой. Почему бы им не поверить в нашу утопию?» Франсина присела, чтобы лучше думалось. Живунг потер лоб. «Утопия?» «Ну да, утопия. В энциклопедии о ней на каждой странице говорится. Там предлагается создать общество более... Она заколебалась. «Более что?» Насмешливо сказал нарцисс. «Более милое? Более мягкое? Более забавное?» «Нет, просто более человечное», выговорила Жюли своим теплым, глубоким голосом. Нарцисс расхохотался. «Ребята, мы попали! Жюли скрывала от нас свои амбиции!» Давид пытался понять. «Что ты понимаешь под более человечным обществом?» «Сама еще не знаю, но узнаю». «Жюли, скажи-ка, тебя не задело во время потасовки с полицейскими?» спросила Зоя. «Нет, а что?» недоуменно ответила девушка. «Там, на твоем костюме пятно». Жюли завернула подол платья и удивилась. Зоя была права. На нем действительно было пятно крови от раны, которую она даже не чувствовала. «Это не рана, это другое», сказала Франсина. Она увлекла Жюли в коридор, куда за ними последовала Зоя. «У тебя просто месячные», сообщила Жюли органистка. «У меня что?» «Месячные», вмешалась Зоя. «Ты что, не знаешь, что это такое?» Жюли эта новость парализовала. На секунду ей показалось, что собственное тело только что убило ее. Это была кровь погибшего детства. Так вот, как все закончилось. В тот самый миг, когда ей казалось, что она достигла счастья, организм ее предал. Он вынудил ее к тому, чего она страшилась больше всего – необходимости стать взрослой. Она широко открыла рот и стала жадно глотать воздух. Ее грудь дышала с трудом, лицо стало пунцовым. «Быстро!» – закричала Франсина остальным. «У Жюли приступ астмы! Ей нужен Винталин!» Музыканты, порывшись в рюкзаке Жюли, к счастью валявшимся рядом с ударными Живунга, нашли аэрозоль. Но сколько они ни нажимали распылитель, засунув баллончик в рот Жюли, лекарство не поступало. Баллончик был пуст. «Винталин!» – задыхалась Жюли. Воздух разряжался вокруг нее. Первое, к чему привыкает человек, – это воздух. Только родившись, он наполняет им дыхательные пути для первого крика. И всю оставшуюся жизнь не может больше без него обойтись. Воздух. 24 часа в сутки человеку необходим воздух, по возможности чистый, а Жюли сейчас его не хватает. Она вынуждена делать невероятные усилия для каждого вдоха. Зоя побежала во двор спросить, есть ли у кого-нибудь с собой Винталин. Нету. По мобильному телефону Давида позвонили в скорую помощь, в неотложную медицинскую помощь. Все коммутаторы были заняты. «Должна же быть неподалеку какая-нибудь дежурная аптека», — нервно сказала Франсина. «Живунка, иди с ней», — решил Давид. «Ты самый сильный из нас. Если она не дойдет сама, ты сможешь донести ее на руках». «А как выйти отсюда?» «Менты с обеих сторон». «Есть еще одна дверь», — сказал Давид. «Идите за мной». Он повел их в репетиционный зал. Отодвинув шкаф, он показал еще одну дверь. «Я ее случайно нашел. Коридор должен вывести в подвал одного из соседних домов». Жюли тихо постановала. Живунг положил ее себе на плечо и спустился в подземелье. Они дошли до развилки. Слева чувствовалась вонь сточной канавы. Справа — спертый воздух подвала. Они выбрали дорогу направо. 112. Вокруг огня. При свете уголька принцесса 103 рассказывает про пальцы. Она говорит об их обычаях, технологиях, телевидении. «Расскажи про белый плакат, предвестник смерти», — напоминает пятый, не забывший о бедствии. Собравшиеся вокруг костра рыжие муравьи трепещут, узнав о том, что над родным городом нависла опасность быть уничтоженным. Признавая угрозу, принцесса подчеркивает, что теперь убеждена в том, что пальцы могут много дать мирмикийской цивилизации. То, что 13 рыжих муравьев благодаря огню смогли победить лавину карликов, лишь укрепляет ее в этой мысли. Она, конечно, не умеет правильно использовать рычаг, не может воспроизвести чертеж катапульты, но принцесса уверена, что, как и с искусством, юмором и любовью, все это дело времени. Если пальцы примут правила игры, принцесса постигнет все. «Не опасно ли сближаться с пальцами?» – спрашивает шестой, все еще потирающий обугленную лапку. 103-й отвечает, что нет. Муравьи достаточно хитры для того, чтобы приручить пальцы. Тут поднимает усик 24-й. Ты говорила с ними о Боге? Бог? Все хотят знать, о чем идет речь. Это машина? Место? Растение? Принц 24-й рассказывает, как однажды в Белокане пальцы, умевшие разговаривать с муравьями, заставили их поверить то, что они их хозяева и создатели. Эти пальцы под предлогом того, что они огромные и всемогущие, потребовали, чтобы муравьи им слепо подчинялись. Эти пальцы утверждали, что они боги для муравьев. Все насекомые придвинулись поближе. Что значит бог? Принцесса 103 объясняет, что этого нет в животном мире. Пальцы считают, что над ними есть невидимая сила, контролирующая их по своему усмотрению. Они называют ее богом и верят в ее существование, несмотря на то, что не видят ее. Их цивилизация построена на вере в невидимую силу, контролирующую их жизнь. Муравьи пытаются представить себе, каким может быть бог, и не видят в нем практического смысла. Чем тебе может помочь мысль о том, что над тобой есть бог? Принцесса без особой уверенности отвечает, что, может быть, поскольку пальцы эгоисты, их эгоизм, в конце концов, им самим надоел и стал невыносим. Они чувствуют потребность в том, чтобы ощутить себя скромными и жалкими творениями еще более крупного животного – бога. Вот только некоторые пальцы захотели внушить нам это понятие и выдать себя за муравьиных богов, выделяет 24-й. Принцесса 103-я согласна. Она признает, что всем пальцам в принципе часто свойственно стремление подчинить себе соседствующие с ними виды. Среди пальцев, как и среди муравьев, есть злые и добрые, глупые и умные, щедрые и расчетливые. Те муравьи встретили расчетливых пальцев. Но не судите плохо о пальцах только потому, что некоторые из них хотели стать муравьиными богами. Они ведут себя всегда по-разному, и это свидетельство их большого ума. 12 разведчиков, смутно уяснивших себе понятие бога, наивно спрашивают, не являются ли пальцы и вправду муравьиными богами. Принцесса отвечает, что, по ее мнению, оба вида развивались параллельно, и поэтому пальцы не могут быть создателями муравьев. Хотя бы по соображениям предшествования, муравьи появились на Земле гораздо раньше пальцев. Также маловероятной кажется и возможность того, что муравьи создали пальцы. Но сомнения у присутствующих все же остаются. У веры в Бога есть то преимущество, что она объясняет необъяснимое. Некоторые муравьи уже готовы воспринимать молнию или огонь как проявление воли их богов пальцев. Принцесса 103 повторяет, что пальцы – вид относительно молодой, появившийся около 3 миллионов лет назад, а муравьи живут на Земле уже 100 миллионов лет. Как создания могли появиться раньше создателей? 12 разведчиков спрашивают, откуда у принцессы такие сведения. Она отвечает, что узнала об этом из одного телевизионного документального фильма. Собравшиеся смущены. Даже если не все присутствующие муравьи уверены в том, что пальцы их создатели, абсолютно все вынуждены признать то, что это молодое животное чрезвычайно одарено и знает много вещей, о которых не подозревают насекомые. Принц 24-й один не согласен с этим мнением. Он считает, что муравьи ни в чем не уступают пальцам. В случае сотрудничества муравьи передадут пальцам гораздо больше знаний, чем пальцы муравьям. Что касается трех загадок – искусство, юмор и любовь, то как только муравьи точно поймут суть этих явлений, они смогут их повторить и даже улучшить. Принц в этом убежден. Корнигерские муравьи, потрясенные использованием огненного копья во время битвы в тростниках, оттаскивают в сторону уголек на листке. Они проверяют действие огня на различные материалы. Они сжигают по очереди листок, цветок, кусочек земли, корешок, шестой руководит. В результате они получают голубоватый дым и отвратительный запах. Без сомнения, именно так действовали первые изобретатели в мире пальцев. Пальцы все-таки должно быть сложные животные. Вздыхает один из корнигерцев, у которого уже усики заболели от всех этих историй про высший мир. Он сворачивается в клубок и засыпает, предоставляя остальным досыта спорить и играть с огнем. 113. Энциклопедия. Именинный пирог. Задувать свечи на каждом дне рождения – один из самых многозначительных обычаев рода человеческого. Так человек регулярно напоминает себе о том, что он может зажечь огонь, а затем погасить его своим дыханием. Власть над огнем представляет собой один из ритуалов перехода ребенка к сознательному состоянию. Когда пожилому человеку не хватает дыхания на то, чтобы погасить свечи, это значит, что он уже социально не является активным членом человеческого общества. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 114. Нехватка воздуха. Жули лежала на его плече. Живунг с облегчением обнаружил, что выход из подземелья был далеко от полицейских автобусов. Он бросился на поиски дежурной аптеки, еще открытой в 3 часа ночи. Пока Живунг в справедливом отчаянии колотил дверь закрытого магазина, окно сверху открылось, и оттуда свесился человек в пижаме. «Не будите зря соседей! Единственная открытая в этот час аптека находится в ночной дискотеке!» «Вы шутите?» «Вовсе нет! Новая услуга! Ночью покупают в основном презервативы. Вот и поняли, что удобнее всего разместить аптеку в дискотеке». «И где же она, эта дискотека?» «В конце улицы направо тупичок, там и есть. Не ошибетесь, называется Ад». Действительно, Ад мигал светящимися буквами, на которых висели чертенята с крыльями летучих мышей. Жули была в агонии. «Воздуха! Ради бога, воздуха!» «Почему так мало воздуха на этой планете?» Живунг поставил ее на землю и заплатил за 2 входных билета, как будто они были обычной парочкой любителей потанцевать. Портье с пирсингом и татуировками на лице нисколько не удивился, увидев девушку в столь плачевном состоянии. Большинство клиентов Ада приходило сюда уже наполовину оглушенными наркотиками или алкоголем. В зале шелестел голос Александрины. «Я люблю тебя, моя любовь, я тебя люблю». Пары обнимались в дымном сиянии. Диск-жокей усилил звук, и никто уже друг друга не слышал. Затем он погасил освещение, оставив лишь маленькие красные мигающие лампочки. Диск-жокей знал, что делал. В темноте и оглушительном грохоте те, кому было нечего особенно сказать, и те, кто был не слишком одарен природой внешне, имели одинаковые со всеми шансы воспользоваться медленным танцем в целях обольщения. «Любовь моя, я тебя люблю, моя любовь», — скандировала Александрина. Живунг прошел через танцпол, бесцеремонно расталкивая пары. Он думал лишь о том, как скорее доставить Жули к аптеке. Дама в белом халате была погружена в глянцевый журнал и вживание жвачки. Когда она их заметила, то вынула одну из затычек, защищавших ее слуховые каналы. Живунг завопил, селись перекричать аппаратуру. Дама сделала ему знак закрыть дверь. Часть децибелов осталась с той стороны. «Венталин, пожалуйста, побыстрее, это для девушки. У нее ужасный приступ астмы». «У вас рецепт есть?» – спокойно спросила аптекарша. «Вы же не видите, что тут вопрос жизни и смерти? Я заплачу столько, сколько вы скажете». Жули не надо было притворяться, чтобы вызвать сочувствие. Рот у нее был разинут, как у вытащенной из океана рыбы дорадо. Но женщину этим было не пронять. «Сожалею, здесь не бакалея. Нам запрещено продавать венталин без рецепта. Это было бы нарушением закона. Вы не первые мне тут комедию ломаете. Все знают, что венталин — сосудорасширяющее средство, очень помогающее при ломке». Это для Живунга было уже чересчур, и он взорвался. Он схватил аптекаршу за воротник халата, не имея при себе никакого оружия, уткнул ей в шею острый конец ключа от своей квартиры и проговорил угрожающим тоном. «Я не шучу. Я прошу вас дать мне венталин. Или вам, госпожа аптекарша, скоро самой понадобится лекарство, продаваемое и по рецепту, и без него». В этом шуме было бесполезно пытаться звать на помощь. Кроме того, в подобном месте все встали бы скорее на сторону пары в ломке, чем на сторону аптекарши. Дама кивнула головой в знак согласия, принесла аэрозоль и неохотно протянула Живунгу. И вовремя. У Жули уже остановилось дыхание. Живунг силой открыл ей рот и всунул в горло распылитель. «Ну давай, дыши. Давай же, прошу тебя». Сделав невероятное усилие, она вдохнула. С каждым нажатием на распылитель появлялось золотое облачко, несущее жизнь. Ее легкие раскрывались, как засыхающий цветок, попавший в воду. «Сколько времени уходит на формальности?» — заметил Живунг аптекарша, которая незаметно нажимала на кнопку, соединенную непосредственно с ближайшим полицейским участком. Система сигнализации была предусмотрена на случай нападения на аптеку наркоманов в ломке. Жули сидела на скамейке и приходила в себя. Живунг заплатил за аэрозоль. Они пустились в обратный путь. Снова услышали оглушительную медленную музыку. Это опять была песня Александрины. Ее новый хит «Страсть любви». Диск-жокей, осознавший свою социальную значимость, сумел усилить звук еще на 2 деления и окончательно потушил свет, вращался лишь мозаичный зеркальный шар, отбрасывая тонкие сияющие лучики. «Возьми меня, да, возьми меня всю, возьми меня, моя любовь, навсегда и на всю жизнь. Страсть любви — это страсть любви», — вопила певица, чей голос был обработан синтезатором и наложен на настоящий голос настоящей певицы. Жюли, поняв наконец, где находится, вдруг захотела, чтобы Живунг обнял ее. Она посмотрела на корейца. Он был красив. В манерах его была какая-то кошачья грация. Странное место и необычные обстоятельства только усиливали его очарование в глазах Жюли. Жюли раздирали чувство стыда, страха перед запоздалым ощущением себя женщиной и новое, почти животное желание использовать Живунга. «Я знаю», — сказал Живунг. «Не смотри на меня так. Ты не выносишь никакого физического контакта с мужчиной или кем бы то ни было. Не бойся, я тебя не приглашу танцевать». Она только было собралась разубедить его, но тут появились 2 полицейских. Аптекарша описала им 2 грабителей и показала, куда они направились. Живунг увлек Жюли в середину танцпола, в самую непроницаемую тень, и, повинуясь необходимости, обнял. Но как раз в этот момент диск-жокей решил включить все освещение, и вся фауна ада возникла из темноты. Тут были травести, кожаные садомазохисты, гетеросексуалы, бисексуалы, женщины, переодетые в мужчин, мужчины, переодетые в женщин, женщины, переодетые в мужчин и считающие себя женщинами. Все с потными лицами энергично двигались. Полицейские шли сквозь танцующих. Если они узнают 2 муравьев, то они их арестуют. Осознав это, Жюли совершила немыслимое. Она обхватила руками лицо корейца и стала целовать в засос в губы. Юноша обомлел от изумления. Полицейские бродили вокруг них. Поцелуй продолжался. Жюли читала, что муравьи тоже занимаются чем-то подобным – трофалаксисом. Они отрыгивают из желудка пищу и обмениваются ею через рот, но она пока к таким подвигам готова не была. Полицейские смотрели на них с подозрением. Оба муравья закрыли глаза, как страусы, не желающие видеть опасность. Теперь они слышали только голос Александрины. Жюли захотелось, чтобы мальчик и дальше сжимал ее своими мускулистыми руками, все сильнее и сильнее. Полицейские уже ушли. Словно 2 влюбленных, случайно подошедших друг к другу слишком близко, Жюли и Живунг неловко разомкнули объятия. «Извини меня!» — прокричал он ей на ухо, поскольку иначе Жюли в этом шуме его не услышала бы. «Обстоятельства нам просто не дали выбора», — ответила она уклончиво. Живунг взял ее за руку, они покинули ад и вернулись в революцию тем же подземельем, которое позволило им ее покинуть. 115. Энциклопедия. Открытие через игру. В 60-е годы во Франции один коннозаводчик купил 4 прекрасных серых скакунов, очень похожих друг на друга. Характер у каждого из них был трудный. Как только они оказывались рядом, они начинали драться. Запрячь их вместе было невозможно, так как каждый тянул в свою сторону. Ветеринару пришло в голову поставить их в соседние стойла, а на общих перегородках разместить игрушки, колесики, которые можно вертеть мордой, мечи, которые можно ударом копыта перегонять из стойла в стойло, разноцветные геометрические фигуры на веревочках. Он постоянно менял лошадей местами, так что они все познакомились и начали играть друг с другом. Через месяц 4 скакуна стали неразлучны. Их не только можно было запрячь вместе, казалось, они и работу воспринимали теперь как игру. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 116. Кипение в массах. 7-й, заметив на стене увеличенные тени стоящих рядом с костром насекомых, берет кусочек остывшего угля, валяющийся у очага, и решает воспроизвести на стене неподвижный силуэт. Закончив работу, он показывает ее остальным, которые, думая, что имеют дело с настоящим насекомым, пытаются заговорить с наброском. С большим трудом 7-му удается объяснить муравьям, что перед ними всего лишь рисунок. Так возникает способ изображения действительности, вначале сильно напоминающий наскальные рисунки в гротах Ласко, но затем развивающий свой особый стиль. 3 штрихами угля 7-й создает мирмикийскую живопись. Он долго смотрит на свое произведение, потом находит, что черный цвет недостаточно полно передает суть вещей. Надо добавить красок. Но как? Первой осенившей его идеей было позаимствовать кровь у серого муравья, подошедшего полюбоваться его работой. Так седьмой добывает белую краску, наносит, и она придает рельефности мордам и усикам. Получается довольно хорошо. Серый муравей не слишком жалуется, он принес первую жертву на алтарь искусства насекомых. Увидевших это муравьев, охватывает лихорадка творчества. Между исследователями огня, художниками и изобретателями рычага устанавливается бешеное соперничество. Все кажется возможным. Их цивилизация, которую они, кстати, считали стоящей на технологическом и политическом пике, оказывается очень отсталой. Каждый из 12 разведчиков находит свою область применения сил. Принцесса 103 дала им толчок и поделилась опытом. Пятый теперь основной ее помощник. Шестой – главный специалист по огню. Седьмой увлекается рисунком и живописью. Восьмой изучает рычаг. Девятый – колесо. Десятый редактирует свой феромон за овеческой памяти, посвященный обычаям пальцев. Одиннадцатый интересуется архитектурой и разными способами построить гнезд. Двенадцатый больше увлечен искусством навигации и записывает освоенные ими различные способы движения по реке. Тринадцатый размышляет о новых типах оружия – огненном копье, черепахе-броненосце. Четырнадцатый хочет заняться налаживанием сотрудничества с другими видами. Пятнадцатый изучает состав и пробует образцы новой пищи, встретившейся им во время путешествия. Шестнадцатый пытается закартографировать все дороги, которыми они дошли до данного пункта их экспедиции. Принцесса 103 рассказывает то, что она знает о пальцах. Она говорит о телевидении, передающем вымышленные истории. Десятый берет свой феромон за овеческой памяти, чтобы занести в него новую информацию о пальцах. Романы. Иногда пальцы придумывают истории, которые называют сценариями или романами. Они придумывают персонажей, декорации, правила воображаемого мира. Всего, о чем говорится в этих историях, не существует нигде или почти нигде. Зачем говорить о том, чего не существует? Просто чтобы рассказать красивую историю. Это вид искусства. Как составляют эти истории? Судя по фильмам, которые видела 103-я, истории подчиняются тем же правилам, что и анекдоты, эти пресловутые таинственные шутки, повергающие всех в состояние юмора. Достаточно того, чтобы у истории было начало, середина и неожиданный конец. Принц 24 внимательно слушает принцессу. Хотя он и не целиком разделяет ее энтузиазм по поводу открытия мира пальцев, сейчас ему в голову приходит идея облечь рассказы принцессе о мире пальцев в форму вымышленной истории, в роман. Принц 24 хочет действительно написать первый феромональный муравьиный роман. Он отлично его себе представляет. Сага о пальцах в стиле великих мирмитийских легенд. Обладание обостренными чувствами самца дает ему силы создать авантюрный рассказ о том, как он понимает пальцы. Он уже и название нашел. Взял самое простое – пальцы. Принцесса 103 идет посмотреть на живопись седьмого. Артист говорит ей, что нуждается в разнообразных цветных пигментах. 103 советует использовать пыльцу для получения желтого цвета, траву – для зеленого, рубленые лепестки мака – для красного. Седьмой добавляет в краски слюны и молочка тли, чтобы получить нужную консистенцию, и с двумя муравьями, которых он убедил ему помочь, решает изобразить на листе платана длинную процессию – их поход. Он рисует трех муравьев. Затем вдали розовый шарик, цвет которого передает, смешав мел и рубленый лепесток мака. Пыльцой седьмой проводит черту между муравьями и пальцами. Это огонь. Огонь – связь между пальцами и муравьями. Созерцающий работу друга принцессе, вдруг приходит в голову идея, а почему бы не назвать их экспедицию «Революцией пальцев»? В конце концов, знакомство с миром пальцев неизбежно повлечет за собой переворот в обществе муравьев. А значит, такое название вернее. А вокруг огня продолжаются споры. Насекомые, боящиеся углей, требуют потушить их и навсегда стереть воспоминания о них из памяти. Между огнелюбами и огнефобами вспыхивает драка. Принцесса 103 не может разнять антагонистов. Потребовалась гибель троих муравьев, чтобы дебаты приняли более мирный характер. Одни настойчиво напоминают о том, что огонь запрещен. Другие отвечают, что речь идет о прогрессе, и если пальцы безбоязненно используют огонь, то и муравьям логичнее было бы делать то же самое. Из-за табуна огонь муравьи потеряли очень много времени. Эволюция их технологий шла медленнее. Если бы более 100 миллионов лет назад муравьи объективно оценили все положительные и отрицательные качества огня, может быть, сегодня у них тоже было бы искусство, юмор и любовь. Огнефобы возражают. Прошлое доказало, что использование огня может случайно привести к уничтожению половины леса. Муравьи не имеют достаточно опыта для разумного применения огня. Огнелюбы говорят, что с тех пор, как они используют огонь, не произошло ни одного несчастья. Наоборот, они победили карликов и сумели приготовить разнообразные блюда и вещества, которые теперь можно изучить. Общество приходит к согласию. Огонь продолжают исследовать, но с соблюдением строжайшей техники безопасности. Вокруг очага надо выкопать яму, чтобы огонь не мог легко перескочить на сосновые иглы, устилающие землю. Ведь пожар распространяется так быстро. Один огнелюб решает поджарить кусок саранчи и объявляет, что мясо стало гораздо вкуснее. Но угостить остальных не успевает, так как одна из его лапок оказывается слишком близко к очагу и загорается. За несколько секунд насекомое тает вместе со своим чудесным ужином в желудке. Принцесса 103 смотрит на весь этот ажиотаж спокойным усиком. Открытие существования пальцев и их обычаев так всех взбудоражило, что муравьи не знают, с чего начинать. Принцесса 103 думает, что они немного похожи на умирающих от жажды насекомых, которые, завидев лужу, бросаются к ней, пьют слишком быстро и от этого умирают. А пить надо медленно, давая организму заново привыкнуть к воде. Если участники революции пальцев не станут рассудительнее, она может переродиться. И принцесса даже не знает во что. Пока она только констатирует, что первый раз в своей жизни она с целой группой сородичей совсем не спит целую ночь. Солнце светит внутри пещеры, а через вход наружу принцесса видит ночь. 117. Второй день революции муравьев. Ночь ушла. Солнце медленно поднялось в небо, как и каждый день, когда оно хотело это делать. Было 7 часов утра. В лицее Фонтенбло начинался второй день революции. Жюли еще спала. Ей снился Живунг. Он медленно, одну за другой, расстегивал пуговицы ее блузки, потом крючки бюстгальтера, снимал с нее одежду, наконец приближал губы к ее губам. «Нет», — слабо протестовала она, изгибаясь в его руках. Он спокойно отвечал. «Как хочешь. В конце концов, это твой сон, ты и решай». Столь резкие слова немедленно вернули ее к действительности. «Жули проснулась! Идите скорее!» — проговорил кто-то. Чья-то рука помогла ей подняться. Жули поняла, что спала под открытым небом на куче картона и старых газет, сваленных прямо на лужайке. Она спросила себя, где она и что происходит. Незнакомые люди, человек 20, стояли стеной вокруг нее. Казалось, они хотят защитить ее от чего-то. Она увидела толпу, вспомнила все и почувствовала страшную головную боль. Ох, как трещит череп. Ей захотелось запереться дома, чтобы усесться в своей комнате в домашних тапочках и пить из большой кружки кофе с густыми сливками, крошить в руках булочку с шоколадом и слушать по радио последние известия. Ей захотелось убежать, сесть в автобус, купить газету, чтобы понять, что произошло, поболтать, как каждое утро с булочницей. Она уснула, не смыв косметику. Она ненавидела это. От этого вскакивают прыщи. Она потребовала лосьон для снятия макияжа, а потом плотный завтрак. Ей принесли холодной воды, чтобы умыться, а в качестве завтрака она получила пластиковый стаканчик порошкового кофе, плохо растворившегося в теплой воде. «На войне, как на войне», — вздохнула она, глотая напиток. Она еще не совсем проснулась, оглядывая двор лицея и оживленных людей. На секунду ей показалось, что все это сон, когда в поле ее зрения попал реющий в высоте на главном шесте флаг революции, их маленькой родной революции, флаг с кругом, треугольником и тремя муравьями. 7 гномов подошли к ней. «Пойдем, посмотришь». Леопольд приподнял край одеяла на ограде, и она увидела атакующих полицейских. Бурное утро действительно было бурным. Девушки из клуба Айкидо снова вооружились бронспойтами, облили полицейских водой, как только те оказались в зоне досягаемости, и полицейские немедленно отступили. Это становилось уже скучным. Победа снова была на стороне осажденных. Жюли поздравляли. Ее донесли на руках до балкона второго этажа, где она выступила с маленькой речью. «Сегодня утром силы правопорядка опять хотели выгнать нас отсюда. Они вернутся, но мы не сдадимся. Мы беспокоим их, потому что создали свободное пространство, не подчиняющееся установленным порядкам. У нас есть теперь великолепная лаборатория, где можно попытаться сделать что-нибудь с нашей жизнью». Жюли подошла к краю балкона. «Мы возьмем наши судьбы в свои руки!» Говорить перед аудиторией и петь перед аудиторией разные вещи, но возбуждает и то, и другое одинаково сильно. «Придумаем новую форму революции! Революцию без насилия! Революцию, которая создаст новую форму общества! Революция прежде всего акт любви», — говорил когда-то Че Гевара. «У него такая революция не получилась. Давайте попробуем мы». «Да, это революция окраинной молодежи, которой полиция надоела. Надо бы их прикончить, этих придурков!» — крикнул кто-то. Послышался другой голос. «Нет, это экологическая революция против загрязнения окружающей среды и ядерной бомбы!» «Это революция против расизма!» — бросил кто-то третий. «Нет, это классовая революция против крупных капиталистов!» — возразил четвертый. «Мы оккупировали лицей, потому что он символ эксплуатации народа буржуазией!» Началась неразбериха. Разные люди хотели бороться против разных явлений. Мнения противоречили друг другу. В глазах некоторых уже читалась ненависть. «Это стадо без пастуха и без цели. Они способны на все. Осторожно!» — прошептала Франсина на ухо подруге. «Мы должны дать им направление, объединяющую тему, какое-то дело, и быстро, иначе все плохо закончится», — добавил Давид. «Надо раз и навсегда сформулировать цель нашей революции, с тем, чтобы уже не менять ее», — заключил Живунг. Жюли растерялась. Ее взгляд беспомощно скользил по толпе. Люди ждали от нее решительных слов и были уже готовы слушать любого, кто заговорит. Полный ненависти взгляд парня, желавшего объявить войну полиции, подстегнул ее. Жюли его помнила. Это был как раз один из тех учеников, что издевались над самыми слабыми учителями. Маленький трусливый негодяй безо всяких убеждений, шантажировавший ребят из младших классов. Насмешливые глаза борца за экологию и активиста классовых битв не показались Жюли симпатичнее. Она не отдаст свою революцию подонкам и политикам. Надо было направлять толпу в другую сторону. Вначале было слово. Надо назвать вещи своими именами. Назвать. Как назвать революцию? В голову пришло то, что было самым очевидным. Революция муравьев. Название концерта. Название, написанное на афишах и на майках амазонок. Объединительный гимн. Символ на флаге. Жюли успокаивающе подняла руки. «Нет, нет! Мы не будем снова заниматься старыми проблемами, которые уже показали, насколько они неразрешимы. У новой революции будут новые цели». Тишина. «Да, мы муравьи. Маленькие, но сильные от того, что мы вместе. Действительно, как муравьи. Формализму и светским развлечениям мы противопоставим общение и выдумку. Мы будем подобны муравьям. Мы не боимся нападать на самые большие, самые недоступные крепости, потому что вместе мы сильнее их. Муравьи указывают нам дорогу, по которой мы пойдем и которая приведет нас к счастью. Во всяком случае, мы пойдем по ней первыми». По толпе прошел скептический гул. Дело не клеилось. Жюли поторопилась продолжить. «Маленькие, но сплоченные муравьи добиваются всего, чего хотят. У них другие ценности, другая социальная организация, другое общение, другие отношения между индивидуумами». Паузу быстро заполнили реплики. «О загрязнении окружающей среды! А расизм! А классовая борьба! А проблема окраин!» «Да, они правы!» — уже кричал кое-кто в толпе. Жюли вспомнила фразу из энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Берегитесь толпы. Она не приумножает достоинства каждого, а преуменьшает их. Общий коэффициент интеллекта толпы ниже суммы коэффициентов интеллекта индивидуумов, ее составляющих. Толпа — это не 1 плюс 1 равно 3, а 1 плюс 1 равно половине». Мимо Жули пролетел крылатый муравей. Она расценила появление насекомого как одобрение ее действий окружающей природы. Здесь революция муравьев и только революция муравьев. Одно мгновение все колебались. Сейчас решалось все. Если не получится, Жули была готова все бросить. Жули сделала «В» – знак победы, и крылатый муравей уселся на один из ее пальцев. Всех потрясло это зрелище. Ну уж если даже насекомые согласны с ней. «Жули права! Да здравствует революция муравьев!» – крикнула Элизабет, лидер амазонок, бывший участник клуба айкидо. «Да здравствует революция муравьев!» – хором подхватили 7 гномов. Надо было наращивать успех. Жули бросила фразу, как бросаются в омут. «Где пророки?» На этот раз сомнений не было. Толпа подхватила лозунг. «Мы пророки! Где творцы? Мы творцы!» Жули затянула. «Мы новые пророки! Мы новые творцы! Мы маленькие муравьи, грызущие закосневший мир!» В этом ее противники состязаться с ней не могли. Или им срочно надо было брать уроки пения. Всех вдруг охватил энтузиазм. Даже сидевший неподалеку сверчок затрещал, как будто почувствовал, что происходит что-то интересное. Толпа хором принялась распевать гимн муравьев. Поднявший кулак Жули, казалось, что она ведет 15-тонный грузовик. На каждый поворот надо было тратить кучу сил, и особенно нельзя было ошибиться в траектории. Но если автошколы для шоферов грузовиков существуют, то где получают права водители революции? Ей надо было, наверное, лучше слушать на уроках истории, чтобы узнать, как выпутывались ее предшественники из подобных ситуаций. Что сделали бы Троцкий, Ленин, Че Гевара или Мао, окажись они на ее месте? Защитники экологии, окраины и прочего скорчили гримас. Некоторые сплюнули на землю, пробурчали ругательства, но не чувствуя за собой большинства, не решались настаивать на своем. «Где новые пророки? Где новые творцы?» — повторяла Жули, держась за эти слова, как за спасительный круг. Направить толпу, овладеть ее энергией, вычленить лучшее и созидать вместе — вот что хотела сделать Жули. Проблема заключалась в том, что Жули не знала, что нужно созидать. Кто-то подбежал к Жули и пробормотал ей на ухо. «Копы все блокировали, выйти скоро будет нельзя!» Жули вернулась к микрофону. «Мне только что сказали, что копы блокировали все подходы к нам. Мы находимся одновременно на необитаемом острове и в центре современного города. Те, кто хочет уйти, решайте сейчас, пока это еще возможно». Человек 300 направились к решетке. Это были в основном пожилые люди, которые боялись тревожить свои семьи, или люди, для которых их работа была важнее происходящего в лицее, как они его воспринимали праздника. Были молодые люди, опасавшиеся отцовского наказания за ночное невозвращение домой без предупреждения. Были и другие, очень любившие рок, но абсолютно равнодушные к революции муравьев. И, наконец, отпуская в полголоса шуточки, уходили экологи, окраины и классовые лидеры, тщетно пытавшиеся овладеть вниманием масс. Решетку отперли. Снаружи полицейские смотрели на выходивших равнодушно. «А теперь...» «Когда остались только те, кто этого хочет, праздник начинается по-настоящему!» — воскликнула Жюли.